Глава 5. Фицрой изумился, что покидаем город через пару часов после того, как въехали, но ничего не стал спрашивать. Для него дорога интереснее, чем любая из столиц. А Пансаменор, казалось, вообще не заметил, что мы из дремучего леса переместились в скопище громадных зданий из гранита, а потом так же быстро оказались снова в лесу, и под нами не сиденье стульев, а поскрипывают кожаные седла на конских спинах. Дорога широкая и прямая. Копыта бодро стучат по сухой и твердой земле. Фицрой поерзал, оглядывая окрестности, сказал пророчески. «Вот по этим дорогам пойдет армия Антриаса. Как думаешь, когда?» «Не знаю», — ответил я. Он обернулся к Пансаменору. «А ты как думаешь?» «А, ладно, ты же никогда не думаешь, тебе и так неплохо. Знал бы, как я тебе завидую. Мне кажется, у Антриаса уйдет месяц на подтягивание войск только к границам Нижних долин. Все-таки топать со всех концов королевства. Потом переговоры с королевой Орландией. Это тоже не один день. Она крепкий орешек. Потом движение по двум дорогам на юг». «Почему по двум?» — сказал я. «Там еще 2-3. Даже я знаю. И не намного хуже». Он отмахнулся. «Ему же надо держать армию в узде. Если начнут грабить всех по пути, нижнедолинцы возмутятся, вспыхнет полноценная война. А она ему нужна?» «Верно», — согласился я. «Да ты прям стратег». Он продолжил, не обращая внимания на иронию. «Ему вообще-то хотелось бы вести всех по одной, чтобы держать в железном кулаке. Но тогда армия слишком уж растянется». «Здесь хорошая дорога», — заметил я. «Торговцы Нижних долин и Дронтарии укатали. Молодцы. Единственная задержка будет с гуцарами. Да и то не думаю, что надолго». «Вторая дорога такая же», — сообщил он. «Откуда знаешь?» Он в изумлении округлил глаза. «О ней даже Пансаменор знает. Знаешь? Вот видишь, молчит, знает». «И тоже через земли гурцаров? Кстати, а как торговцы проходят?» Фицрой посмотрел на меня, как на дитя. «Торговцы везде проходят. Только товары становятся чуть дороже. Гуцары с торговцев получают немалые деньги. Сами они народ бедный, земли никуда не годятся. Но такая пошлина дает им возможность как-то жить. Свежие кони идут бодро, с готовностью переходят в галоп. Между Дронтарией и Нижними долинами не только хорошие укатанные дороги, но и неплохие постоялые дворы с трактирами. Мы двигались без приключений, задержались ненадолго уже перед самым Санпрингом. Под Фицроем захромала лошадь. Пришлось остановиться и заменить подкову, а затем пересесть на запасную. Все чаще между деревьями виднеются домики в окружении сада, аккуратные ломти огородов, отары овец на склонах холмов и тучные стада коров. По дорогам тащатся тяжело груженные подводы и телеги. Белые, словно алебастровые башни Санпринга, поднялись незаметно, маскируясь под белые облачка. Городская стена смотрится настолько праздничной, что я не удивился, увидев на городских воротах вывешенные красные полотнища с золотыми львами, леопардами и прочими чудовищами, а дальше по стене несколько знамен с теми же мордами зверей. По ту сторону распахнутых ворот аккуратные и добротные дома из красного кирпича. Очень красиво, но сердце мое застучало чаще при виде чуда дворца за высокой оградой. Там десяток зданий соединены на большой высоте такими изящными воздушными мостиками, что даже смотреть вот так снизу страшновато. Гвардейцы у ворот королевского сада, завидев нас, засуетились. Один ринулся навстречу, другой помчался в караулку. Тот, что бежал к нам, с разбегу ухватился за стремя моего коня. «Глярд, велено, как только появитесь, срочно припроводить вас к ее величеству». Я нахмурился. «Припроводить?» Он поспешно поправил себя. «Простите, проводить, с честью, со всеми знаками внимания и подобающей учтивостью. Что-то очень срочное, Глярд». Я подумал, что проводить с честью тоже звучит двусмысленно, но придираться не стал. Поинтересовался. «Так и сказали?» «Нет, но чувствуется». Из караулки выскочили двое глярдов в сияющих доспехах, замахали руками. Ворота немедленно распахнули перед нами во всю ширь. Офицер выбежал навстречу. «Глярды вас ждут в главном. Можете не слезать, вас просили немедленно, как только появитесь». Фицрой пробормотал. «Я вообще-то могу на коне и в здание. Это же здорово, потом всю жизнь хвастаться. В королевский дворец, это не в крестьянский сарай». Я опустил коня в галоп. Впереди поспешно дают дорогу. Даже стражники отпрыгивают в стороны. Вблизи здания я вынужденно перевел коня на рысь, а безбашенный Фицрой тут же с готовностью опередил. Перед нами распахнули широкие ворота главного здания дворца. Фицрой нахально направил коня вовнутрь прямо в холл. Подковы звонко зацокали по мраморному полу. «Не хами!» — крикнул я вдогонку. «Мало ли что там!» Он крикнул весело. «Вдруг кто палец в носу сломал?» «Вот-вот!» — согласился я. «Дело серьезное, не до хаханек!» Он заставил коня попятиться, а затем, как и я, покинул седло на пороге. Я передал, не глядя, повод за спину. Со второго этажа по лестнице, звонко стуча подошвами, сбежал в холл Картер, злой и расстроенный. Даже доспехи блестят как-то тускло и невыразительно. «Глерт Юджин», — сказал он быстро, — «вы весьма кстати, пойдемте со мной». «Не в кабак, надеюсь?» — спросил я. «А то знаю вашу столичную жизнь, все не как у людей». «Что случилось?» «Вижу, меня ждали. Но я вроде бы не обещал скоро вернуться». Он хотел помчаться по лестнице через ступеньку, но я пошел обычным шагом. Он вынужденно остановился, ожидая. Я поинтересовался размеренным голосом. «Руперт, что стряслось? Говорите». «Может, — ответил он быстро, — лучше, когда вам у королевы все объяснят?» «Ого! — сказал я. — У королевы?» «Нет, Руперт, все-таки лучше, если расскажете вкратце по дороге. Чтобы перед светлой очи ее величества я предстал более готовым. Вы же мне как бы не враг? И хотите быть полезным самодержавию и деспотическому народному режиму либеральной автократии?» Он сказал нервно, но огляделся и понизил голос. «Я ваш друг. Дело в том, что принцесса исчезла. Но это пока секрет». «Ого», — сказал я ошеломленно. «Адрианна?» Он прошипел сердито. «Не останавливайтесь, Глерт, не останавливайтесь. Да, Адрианна, сейчас во дворце начинается паника». Я оглянулся. «Не заметил». «Большинство еще не знают, а кто знает, тот места себе не находит. Быстрее, Глерт, не отставайте». «Откуда она исчезла?» — спросил я. «Прямо из ее покоев?» Он покачал головой. Ездила навестить больную тетушку в ее замке близ города. Конечно, в сопровождении охраны. «Похитили по дороге?» Он покачал головой. «Хуже, прямо из замка». «А тетушка?» Он покачал головой. «Глерт, это было ужасно». Мы торопливо поднялись по лестницам. Гвардейцы перед дверью кабинета королевы поспешно отступили в стороны, а слуга в коридоре быстро распахнул перед нами обе половинки. Картер остался. Я перешагнул порог и дернулся. В кабинете расположились все члены тайного совета королевы. И чувствуется, воздух накален, у всех встревоженные и злые лица. Королева у своего тронного кресла уперлась обеими руками в столешницу и чуть наклонилась. Лицо бледное от ярости. Глаза сузились. Но когда все в ее кабинете обернулись на стук двери, я ощутил некую волну облегчения. И это не то, что вот этот тип придет и всех спасет, а что весь гнев теперь падет на него, так как королева выплеснула еще не всю ярость. Я поклонился с порога. «Ваше Величество!» Она нетерпеливым жестом велела мне найти место за столом. Перевела взгляд на Иршера. «Дальше, Глерт. Вы всех слуг допросили? А тех, что ездили в села за продуктами?» Иршер, бледный и расстроенный, стоит виноватый настолько, что уже не выглядит как обычно, здоровым и крепким. А теперь можно подумать, что его сжирают хвори. «Ваше Величество», — сказал жалким голосом, — «в замке герцогини убиты все слуги. Допрашивать пришлось только тех, кто был во дворе, в конюшне. Сейчас свозят в одно место прибывших из сел». «Я уже сижу. Пока сказать нечего, одни вопросы в черепе». Кашлянул, привлекая внимание. Повозил задом в кресле, чтобы посмотрели уже все. «Ваше Величество, простите, что влезаю, но погоню уже выслали?» Она посмотрела достаточно зло. «Разумеется». «И в нужном направлении?» — спросил я. Она ответила резко. «Три отряда помчались на лучших конях в сторону севера. Вы об этом хотели спросить?» «Ваше Величество», — сказал я почтительно. «Если вы подозреваете руку Антриаса...» Она сказала резко. «Подозреваем всех. Но Антриаса больше всех». «Это Антриас», — сказал я. «Я почти убежден, хоть и не уверен. Помните похищение Рундельштотта? Его почерк, в смысле Антриаса, а не Рундельштотта, в прошлый раз почти получилось. Если бы не догнали этих сволочей по дороге, даже и не знали бы, куда его повезут и где спрячут. На меня смотрят, как обычно, с высокомерием и презрением урожденных глярдов, у которых не меньше десятка высокопоставленных предков. Но все смолчали. Только Финниган сказал язвительно. «А сейчас знаете?» «Догадываюсь», — ответил я. «Этого мало, Глярд». Слово «Глярд» он ухитрился произнести с таким презрением, что и мокрица могла бы погордиться передо мной преимуществом рождения. «Дайте больше», — предложил я. «Думаю, при дворце есть хотя бы один, кто снабжает информацией короля Антриаса. Возможно, он знает больше. Как думаете, Глярд Финниган?»